Вампир смотрел на стаю гигантов с нескрываемым изумлением и страхом. «Ну, если первое еще можно понять, то второе...» Каково было мое потрясение, когда, не сказав ни слова, он исчез за деревьями. Сбежал. В ту же секунду волки бросились в погоню. Несколько мощных прыжков, и они пересекли луг, рыча и клацая зубами так громко, что периодически приходилось затыкать уши. Вот чудища скрылись чаще, и страшные звуки затихли с поразительной быстротой. Я вновь осталась одна. Уже во второй раз колени подогнулись, и я рухнула на траву, захлебываясь рыданиями. Ясно, нужно уходить, причем немедленно. Как долго волки будут гоняться за Лораном, прежде чем вернуться за мной? Или Лоран с ними расправится? Вдруг именно он вернется на поляну за добычей? Увы, я даже шелохнуться не могла. Руки и ноги тряслись. Господи, как же встать? Мертвенный ужас парализовал мой мозг. Я не могла осознать произошедшее. Вампиры не должны избегать от собак-переростков. Кожа у Лорана такая, что никакие зубы не страшны. Да и волкам следует за километр обходить Лорана и ему подобных. Даже если гигантский размер отучил бояться, какой смысл устраивать погоню? Холодная, как мрамор, тело едой не пахнет. Почему они отпустили слабое, теплокровное существо и стали преследовать вампира? Здесь что-то не сходится. По лугу пронесся свежий ветерок, и высокая трава закачалась, будто по ней кто-то шел. Это просто ветерок. Но с трудом встав, я попятилась. Обо что-то споткнулась. А потом, не разбирая дороги, побежала в лес. Следующие несколько часов были сплошным мучением. Обратная дорога оказалась в три раза длиннее. Сначала я вообще не разбирала, куда бегу. Гораздо важнее было, откуда и от кого. Когда я пришла в себя и вспомнила о существовании компаса, я уже успела зайти глубоко в зловещий незнакомый лес. Руки тряслись, и чтобы свериться с компасом, пришлось положить его на землю. Я так делала каждые несколько минут, убеждалась, что по-прежнему двигаюсь на северо-запад, и прислушивалась. Если хлюпанье моих шагов не заглушало все остальные звуки, к тихому шепоту невидимых обитателей древесных крон. От пронзительного крика сойки я отпрянула, налетела на молодую ель, которая старапала руки и перепачкала смолой волосы, а, испугавшись возни белок на высокой цуге, закричала так, что уши заболели. Наконец, среди деревьев показался просвет. Я вышла на пустынную дорогу несколькими километрами южнее места, где оставила пикап. Несмотря на усталость, я побежала к нему, а, увидев вдалеке, разрыдалась. Вместо того, чтобы достать из кармана ключ, со стервенением дергала запертые дверцы. Рев мотора подействовал умиротворяюще и помог сдержать слезы, пока я с предельной для древнего «Шевроле» скоростью гнала к главному шоссе. До дома я добралась в разобранном состоянии, но уже намного спокойнее. Машина Чарли стояла на подъездной аллее. Интересно, сколько сейчас времени? Небо темное, сумерки сгущаются. «Белла?» — окликнул папа, когда я хлопнула входной дверью и спешно закрыла ее на замок. — Да, — голос предательски дрожал. — Где ты была? — загремел он, с грозным видом застыв в дверях кухни. Похоже, он звонил родителям Джессики. Лучше говорить правду. В лесу гуляла. Строгий взгляд прожигал насквозь. Почему к подруге не поехала? Мат-анализом решила не заниматься. «Я ведь просил не ходить в лес», — скрестив руки на груди, напомнил Чарли. «Да, знаю. Не волнуйся, больше не повторится», — содрогнувшись, пообещала я. В папиных глазах упрек сменился тревогой. «Господи, я сегодня и на землю падала, и на траве валялась. Выгляжу, наверное, ужасно.